Глава шестая. Знакомство с Павлом Белобрысовым. На следующий день, то есть 9 сентября 2148 года, к 9 часам утра, я явился в Северо-Западное управление космических исследований. Здание Севзапа, как известно, находится возле речки Пряжки, в той части Ленинграда, которая в старину называлась Коломной. Войдя в просторный вестибюль, я уселся в одно из многочисленных кресел и тотчас нажал на кнопку в подлокотнике. Элмех, электронно-механический секретарь, стоявший в центре зала, сразу же встрепенулся. Ловко лавируя на трех своих ногах между людьми, он бесшумно подошел ко мне и почтительно произнес: «Осмелюсь догадаться, вас интересует экспедиция на планету Елмес. Будьте ласковы объявить ваш устный паспорт». Я назвал свое имя, личную фамилию, специальность, семейное положение и градацию здоровья по общепланетной шкале. «Информированы ли вы о степени опасности?» — спросил Елмех, придвинувшись ко мне ближе, но отводя в сторону свои наблюдательные линзы. «Зрячим электронно-механическим устройством, кроме медицинских, запрещено вглядываться в лица людей на близком расстоянии». «Да», — ответил я. «Есть ли у вас космическая специальность?» «Нет, но мое практическое знание навигационного дела, а также прикладные знания, полученные на воистфаке, могут оказаться полезными для экспедиции». «Благ за ин. Будет доложено Терентьеву. Сидите и ждите вызова. Не покидайте нас, молю. Не принести ли вам чашечку кофе?» «Нет, спасибо». Откинувшись на спинку кресла, я стал разглядывать посетителей Севзапа, вслушиваться в голоса. Кроме русской звучало литовская, немецкая, шведская, латышская, польская, эстонская, финская речь. Однако народу было меньше, нежели я предполагал. Как видно, условия комплектации оказались слишком сложными и специфическими, да и коэффициент опасности сыграл свою роль. «Ну что ж, это повышает мои шансы», — подумал я. «Благоприятствует и то, что вся публика штатская, я, кажется, единственный здесь воист». Мои размышления прервал чей-то хрипловатый голос. «Зайц умолвила медведица, разрешите присоседиться?» «Рад буду соседству», — ответил я, не подавая виду, что меня удивило это странное двустишие. Передо мной стоял светловолосый человек. На вид он был старше меня лет на 7. Незнакомец плюхнулся в соседнее кресло. Рука его потянулась к кнопке вызова, но затем он отдернул пальцы, будто боясь обжечься, и застыл, погрузившись в свои мысли. Я сидел, ожидая вызова к Терентьеву, и изредка поглядывал на соседа. Меня поразило сложное выражение его лица. На нем можно было прочесть и ум, и добродушие, и душевную прямоту, и одновременно какая-то хитроватость, настороженность, даже растерянность мелькали в чертах его лица. Странными показались мне его глаза, не то чтобы усталые, не то чтобы печальные, но какие-то вроде бы не соответствующие лицу, какие-то чужие. Одет он был в умышленно эклектическом стиле. Так в том году одевалась гонящаяся за модой молодежь. Шитый серебром головой фрак, сиреневые брюки гольф, алые рубчатые носки до колен. На ногах, разумеется, не скромные вечсабданы, а плетеные позолоченные сандалеты. Он производил впечатление человека, который хочет казаться моложе своих лет. Это, признаться, не располагало в его пользу. «А публика-то валом не валит на это дело. Кое-кого, видать, от страха из-под хвоста цикорий посыпался», — внезапно молвил он, повернувшись ко мне. «А для меня это и лучше. Шанец растет, значит, буду действовать. Лишай стригущий, бреющий полет, в чем сходство их, в движении вперед, и ты, приятель, брей или стриги, но отступать от цели не моги. Произнеся это загадочное четверостишие, сосед мой нажал кнопку вызова. «Насколько понял, вы желаете войти в состав экспедиции? Если объявите свой устный паспорт, буду обрадован, я...» — проговорил подошедший к нему Элмех. «Павел Васильевич Белобрысов», — отрекомендовался мой странный сосед. «Родился в Ленинграде в 2107 году». Произнеся это, он почему-то покосился в мою сторону. «Имею много специальностей, которые могут пригодиться где угодно. Здоровье — 12 баллов с гаком». «Не все понял я, уважаемый Павел Васильевич», — почтительно произнес секретарь. «Что вы имеете честь подразумевать под словом «гак»?» «Гак — металлический крюк на древних кораблях, служивший для подъема грузов и шлюпок», — пояснил я Элмеху. «Благ за ин», — поклонился мне Элмех, затем, обернувшись к Белобрысову, спросил: «Значит, могу зафиксировать и доложить Терентьеву я, что вы можете заменить собой металлический крюк и персонально осуществлять передвижение тяжелых предметов?» «Да нет же, это дядя шутит, вернее, я шучу», — пробурчал Белобрысов. «Благодарю за дружеское отношение. Посмеяться вашей шутке рад я». Элмех включил свое хохотальное устройство и залился бодрым, но тактичным смехом. Отсмеявшись, он снова обратился к Белобрысову. «Вы ничего не сообщили о своем семейном положении. У вас есть потомство?» «Потомство у меня вагон. Короче говоря, есть». «Вы женаты первично, вторично, третично, четвертично?» «Двенадцатитерично и трагично», — хмуро буркнул Белобрысов. «Не в соборе кафедральном венчан я на склоне дня. С хрупким уровнем моральным есть подружки у меня». «Что этим сказано, не понял я, уважаемый Павел Васильевич?» «Это стихи сам сочинил». «Восхищен я, с поэтом беседую я, сбылась мечта существования моего», — с повышенной громкостью произнес Элмех, отступив от Белобрысова на два шага. Затем, понизив громкость, спросил: «Вы проходили курс лечения в нервно-психической клинике однажды, дважды, трижды?» «Психически я вполне здоров и никогда не лечился», — сердито ответил мой сосед. «Но учти, я вспыльчив. Если ты, сучье рыло, будешь липнуть ко мне своими расспросами, я тебя по стене размажу. Умрешь! И вот не надо бриться, не надо застилать кровать. В ней не надо торопиться, долгов не надо отдавать». «Благ за ин», — изрек секретарь. «Интимностью, активностью, оперативностью вашей очарован я. Ожидайте вызова к Терентьеву. Будьте как дома, мужской туалет в коридоре, а третья дверь налево». Едва Элмех отошел от нас, Белобрысов сразу же спросил меня взволнованно: «Товарищ старший лейтенант, не наплел ли я ему чего лишнего?» Меня обрадовало, что он обратился ко мне по званию. Увы, мало кто в наши дни разбирается в погонах, в военных чинах. «Не беспокойтесь, Павел Васильевич, ведь Элмех — это промежуточная инстанция. Все в сущности зависит от самого Терентьева», — утешающе сказал я. «Во-во, Терентьевым я давно интересуюсь. Но строг он, строг. Ну вы-то проскочите. Я ведь знаю, кто вы, вас по Галяку не раз показывали». «Галяком в просторечии земляне именуют голографический телевизор». «Вы на нынешней всемирной регате опять первый приз отхватили. Золотую мачту 2148. А как вы думаете, по первому вашему впечатлению обо мне возьмут меня в полет?» 126-й пункт Устава вежливости воистов гласит: «Правдивость — высшая форма вежливости». Поэтому я ответил своему собеседнику, что не уверен в его успехе. Всего вероятнее ему будет отказано. «На чудеса лес уповал, но начался лесоповал», — с чувством проскандировал Белобрысов. Но мне надо, побывать на Ялмезе. Изо всех сил буду хлопотать, чтоб зачислили. Словечко «хлопотать» задело мое внимание. В устной речи я еще ни от кого его не слышал. Я его помнил по какому-то роману 19-20 века, где один молодой человек хлопотал, чтобы устроиться в какой-то департамент. Потому что Белобрысов применил это словцо, и еще по некоторым архаическим оборотам речи его я начал догадываться, что собеседник мой принадлежит к числу хоббистов-ностальгистов. Как известно, движение хоббистов-ностальгистов за последние два десятилетия получило на нашей планете не то что очень широкое, но все же заметное распространение. Эти люди самых различных профессий считают наш 22 век слишком прагматичным, благополучным и малоромантичным, и потому самоприкрепляются к какому-либо из минувших столетий. К сожалению, представления их о минувших веках базируются обычно на поверхностных сведениях, почерпнутых из нынешних исторических романов и телеобъемных фильмов. Что же касается военной истории, то здесь их познания вовсе минимальны. Ностальгист очень падки на аксессуары, любит всевозможные имитации под избранными век, обставляют квартиры старинной самодельной мебелью. Порой они готовят пищу по древним кулинарным рецептам, заранее включая при этом альфа-тонную связь с пунктом скорой помощи, чтобы в случае отравления немедленно оказаться под надзором врача. Кроме того, они часто листают старинные словари, выискивая там вышедшие из употребления слова, чтобы щегольнуть ими в разговоре. Один из моих школьных товарищей, ныне инженер-диэлектрик по специальности, а по хобби ностальгист 20 века, иногда приглашает Марину и меня в гости. Стены его квартиры увешаны репродукциями с картин Беклина, Борисова Мусатова, Сальвадора Дали, Куинджи, Марке и многих их современников. На кривом самодельном комоде с резьбой, изображающей первый полет на Марс, стоят 11 гипсовых слонов и клетка с макетом канарейки. Неизменная, по убеждению моего товарища, принадлежность великосветских салонов начала 20 века. Всем гостям на время их пребывания в доме выдаются галоши и стейки. Кроме того, дамам вручаются веера, а кавалерам цилиндры. Хозяйка угощает всех щами из клюквы, блинами на горчичной подливе, квасом и морковным чаем. Торжественно откупоривается бутылка условной водки. Гости-ностальгисты и хозяева ведут за столом изысканную беседу в духе старинной вежливости. То дело слышится, отведайте еще блина, милостивый гражданин. Чеколдыкнем по третью, уважаемая барышня. Благ за ин, ваше сиятельство. Нравится ли вам чай, достопочтенная курва? Затем под звуки старинного магнитофона гости и хозяева танцуют древние танцы. Румбу, шейк, полонез, ямлочка, танец живота, танго, барыню-сударыню. А в перерыве между плясками поют старинные фольклорные песни. В лесу родилась елочка, шумела мышь, гоп со смыком, у самосвала я и моя Маша. В завершении праздничного пира избирается царица бала. Ей дается право запустить бутылкой в зеркало. Мой товарищ убежден, что в 20 веке каждый светский раут заканчивался битьем зеркал. Некоторые правила этого древнего этикета кажутся мне странными, некоторые явно вымышленными, но кое в чем я вынужден верить своему товарищу-ностальгисту. Ведь условия мирного быта минувших поколений я знаю куда хуже, нежели военную историю. Белобрысов сидел, уставившись в раскрытую записную книжку, Он читал, шевеля от усердия губами, словно торопясь заучить что-то. Вот еще одно доказательство его ностальгизма, — думал я. Записными книжками давно никто не пользуется. Их заменили запоминательные пьезобраслеты. Странно только, что одет этот человек так суперсовременно. Ведь ностальгисты любят одеваться в стиле избранного ими века. Надо полагать, в данном случае выбор одежды объясняется какими-то сугубо личными причинами. Быть может, Белобрысову нравится женщина моложе его, и вот он старается примолодиться. Сосед мой явно волновался. Он часто отирал пот с лица розовым платком. Вдруг он вскочил с кресла и изрек очередное двустишие: «Она, забыв девичью честь, себя скидает все, что есть». С этими словами он снял себе роскошный фрак, под которым оказалась рубашка спортивного типа. Кладя фрак на спинку кресла, он уронил с подлокотника записную книжку, она раскрыта и упала на пол. Я нагнулся, чтобы поднять ее и вручить владельцу, но тот с нервной поспешностью опередил меня. Мне бросилось в глаза слово «легенда», написанное крупными буквами и подчеркнутое. Ниже шел какой-то мелкобуквенный текст. Я успел подумать, что новый знакомец мой не просто ностальгист, но, видимо, еще и литератор-любитель, сочиняющий стихи и легенды в духе полюбившейся ему старины. В этот момент ко мне подошел Эл-Мех и пригласил следовать за ним. Терентьев сидел в небольшом кабинете за большим и почти пустым письменным столом. Он предложил мне сесть и начал беседу. «Ваши военно-исторические знания едва ли пригодятся на Елмезе, но я осведомлен о высокой степени ваших прикладных знаний и о вашей способности разумно действовать в экстремальных условиях. Приходилось ли вам держать курс без навигационных приборов?» «Да, я умею ориентироваться по созвездиям». «Там будут другие созвездия», — усмехнулся Терентьев. «Но тоже каждое на своем месте», — отпарировал я. «Вам придется освоить некоторые новые для вас специальности. Согласны?» «И потом, готовы ли вы выполнять любую случайную текущую работу? Быть мальчиком на все руки, как в старину говорилось?» «Согласен», — ответил я. «Я вас зачисляю условно в состав экспедиции. Вам надо будет, как и всем, пройти тестологические испытания и спецподготовку. От спецморских испытаний я вас освобождаю. Спасибо за доверие, но хочу вам возразить, мне не хочется быть белым вороном, как говорили наши предки. Я хочу подвергнуться морским испытаниям наравне со всеми». «Одобряю ваше решение», — молвил Терентьев. «Завтра в 10 утра приходите все в ЗАП на собеседование».